Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символы веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший пророка. После довольно продолжительного разбора восьмого члена символа веры, кажется, будет подходящим, чтобы мы окончили наше размышление о личности, служении и действии Духа Святого, беседой о почести Духа Святого. Дух Святой достоин получить признание и почесть, особенно от тех, в ком Он совершил такой блаженный труд. Мы считаем, что есть нужда, чтобы указать на это, потому что имеются некоторые христиане, которые воздерживаются от прославления и поклонения третьей личности Божества, считая это вопреки Писанию и несообразным. Иногда кажется очень странным, что даже те, кто претендует, что они дают Духу Святому свободу и место на их богослужениях, чем другие, колеблются при вопросе прославления и почести, направленной Духу Святому. Утверждение, что Духу Святому принадлежит почесть за Его благодать и доброту по отношению к нас, некоторые оспаривают и требуют, чтобы им указать определенные места из Священного Писания, которые повелевают поклоняться и почитать Духа Святого. Во-первых, позвольте указать, что многое ясно подразумевается в Священном Писании, несмотря на то, что оно формально и выразительно не выражено. По этой причине мы отстаиваем это. Вот, например, некоторые устраняют из канона книгу Есфир, потому что имя Бога не находится в ней. Однако, его руководствующее провидение, его превозмогающая сила, его верность и доброта сияют в каждой главе. Мы строим нашу веру не на каком-то обособленном тексте, но на Слове Божьем как целом, духовно и правильно толкуемом. Мы так начали не потому, что не могли найти определенного места в Писании для доказательства занятой позиции, но потому, что пожелали опровергнуть ложный принцип. Если даже мы не имели бы ясных случаев, записанных о молитве и прославлении, предоставленных непосредственно Духу Святому, то и тогда требовалось бы предоставление сильных положительных доказательств, показывающих, что мы не должны обращаться к Духу Святому. Но где, мы спросим, имеется что-нибудь в Священном Писании, что информировало нас, что одна личность Божества должна быть исключена от прославления, которое мы воздаем Богу? Здесь мы встречаем возражателей на их же основании. Если то, что мы желаем передать, не убедить их, мы должны, по крайней мере, позволить им признаться, что они не имеют и не знают никакого места, которое бы опровергало или осуждало нас. Ибо нет стиха, который предупреждал бы нас против оказания надлежащей почести и прославления Духа Святого. «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» Матфея 4:10. Теперь наш Бог единственно в Троице, что значит, Он существует в трех личностях, которые единосущные и единославные. Поэтому Дух Святой равен Отцу и Сыну и достоин и должен получить благочестивое поклонение, ибо здесь мы имеем повеление совершить его Ему. Это подтверждается выражением из книги пророка Исаии 6 главы, в третьем стихе «Свят, свят, свят». Здесь мы находим, что серафимы признавали отдельно и поклонялись определенно Вечной Троице. Следующие слова в восьмом стихе «Кого мне послать и кто пойдет для нас» дают ясно, что тройное свят приписывается благословенной Троице. Дальнейшее подтверждение находим в Деянии апостолов в 28 главе, в 25 и в 26 стихе, где апостол дает свое предисловие цитате пророка Исаии 6 главе 9 стиха. Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию. Если тогда ангелы воздают славу и поклонение Духу Святому, должны ли мы, возрожденные им, делать меньше? Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего. 94 Псалом 6 стих. Кто наш Творец? Вероятно, вы ответите: Христос, вечное Слово, о ком сказано: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Исаия 1 глава, Иоанна 1 глава 3 стих, и сравни Колоссянам 1 главу 16 стих. Это правда. Однако Христос не наш Творец, не естественно, не духовно, за исключением Духа Святого. Третья личность Божества, равная Отцу и Сыну, является нашим Творцом. Доказательство этого утверждения цитируем. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Иова 33 глава 4 стих. На основании 94 псалма 6 стиха, таким образом, мы не только можем поклоняться Духу Святому, но имеем повеление так делать. Действительно, кажется странным, чтобы какой-нибудь христианин ставил возражение и сомневался в уместности поклонению Духу Святому. Не признаем ли мы нашу зависимость и обязанность Духу Святому? Конечно, несомненно, Он является таким же предметом нашей веры, как Отец и Сын. Он таков в своем существе и совершенстве, Его божестве и личности, Его служении и действиях. Кроме того, имеется особое действие доверия и упования, возлагаемое на Него. Так как Он Бог, Ему должно поклоняться, и это нельзя сделать правильно без веры. Мы должны доверять Ему на Его помощь в молитве и исполнение всякой обязанности. Мы должны выразить наше упование, что Он совершит начатое в нас доброе дело. Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество Духу, изреки пророчество, Сын Человеческий, и скажи Духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди Дух и дохни на этих убитых, и они оживут». Иезекииля 37 глава 9 стих. Сравнение этого стиха с 14 стихом ясно показывает, что это обращение относится к Духу Святому. Другие творят трудности из факта, что в промысле искупления Дух Святой теперь занимает место слуги в Божестве, и поэтому как такому неуместно поклоняться. Такая придирка вряд ли заслуживает ответа. Но для того, чтобы наши слушатели не заблуждались по отношению такого мышления, желаем узнать, что в дни своей плоти Иисус Христос занимал место слуги или раба. Он пришел не для того, чтобы Ему служили, не чтобы послужить. Однако даже во время Его унижения нам сказано: «И вот подошел прокаженный и, поклоняясь Ему», Матфея 8 глава 2 стих. И не читали ли вы, что когда мудрецы с востока вошли в дом, где он был, они падши поклонились ему? Матфея 2 глава 11 стих. Таким образом, потому что Дух Святой является исполнителем Божества, это нисколько не исключает его от его права на нашу любовь и почесть. Что Духу Святому принадлежит публичная честь и равное прославление с Отцом и Сыном, ясно видно из слов великого повеления: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого». Матфея 28 глава 19 стих. Поэтому креститься во имя Духа Святого является действительным актом поклонения или просто формальностью. Это нетрудно определить. Имея в виду этот стих, нет сомнения, что та же почесть принадлежит Духу, что принадлежит Отцу и Сыну. К тому мы приходим не раз не через выводы и заключения, а через принятие божественного откровения истины. Если мы прославляем и почитаем Сына за все, что Он сделал для нас, не должны ли мы возвеличить Духа Святого за все, что Он совершил в нас? Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. 2 Коринфянам 13:13. Здесь опять Дух Святой равно почитается с Отцом и Сыном. Рассудив надлежащим образом, общение означает общее, давание и получание. В нашем общении с Отцом мы получаем от Него и тогда возвращаем Ему любовь и послушание. От Сына мы получаем жизнь и признательны Ему за нее в нашем прославлении. От Духа мы получаем возрождение и освящение. Должны ли мы Ему ничего не воздавать? Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делатель на жатву свою. Матфея 9:38. Здесь все сказано просто и выразительно. Одно нам следует только установить. Кто является Господином жатвы? Во время земного служения Иисуса Христа Он Сам исполнял эту должность. Он Сам призывал Своих учеников и Сам посылал их для свидетельства на труд. Но после Его вознесения Дух Святой начал исполнять эту должность. Доказательство этого мы читаем. Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому Я призвал их». «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли». Деяния апостолов, 13 глава, 2 и 4 стих. Мы также считаем: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Деяния 20 глава, 28 стих. Дух Святой теперь назначает тружников, приготовляет их и посылает на труд, и благословляет их старания. Но Он достоин нашего прославления и почести. Аминь.